У Петра Васильевича все-таки нашлось, что выпить. Бутылка отличного ямайского рома. Татьяна быстро пришла в чувство. Собственно, она же не в обморок упала. Просто опять накатила. Все-таки подряд два таких известия. Не мудрено потерять ориентацию в пространстве. Но даже падая, она еще цеплялась каким-то уголком сознания за ускользающую реальность. И там, в другом мире, наводя тяжелый, натирающий плечо гранатомет на ревущую громаду танка, здесь, в комнате простой московской квартиры, Верба четко решила не звать на помощь охрану. Ведь ей ничто не угрожало. После трех глотков рома Татьяна снова рванулась звонить. Нанду из Бахтапура было слышно, как из соседней квартиры, и она дозвонилась с первого раза. — Анджей, ты не поверишь, умер Седой. Его имя Фернандо Базотти. Ковальский долго бормотал что-то на санскрите, потом, наконец, сказал. — Держись, я приеду в Майами, увидимся там. Тополю пришлось дать сообщение на пейджер, но он перезвонил через 15 секунд. «Леня, дедушка умер». «Ужас! Но сейчас не до этого». «Леня, ты не понял. Дедушка умер». «Я все понял. Старик Базотти откинул копыта. Давно пора. Но сейчас действительно не до этого. Верба, ты слышишь? Будьте с Ясенем на этом номере, договорились?» «Вот уж действительно», — подумала Верба. Листья тополя падают с ясеня. И тупо, глядя в окно, пошарила рукой по столу. Но рюмка осталась в комнате. Татьяна оглянулась. «Никита, принесите, пожалуйста, еще рому». Рому принес не Никита, а сам Игнат Андреевич. «Слушай», — спросила она, — «можно я позову сюда ясеня?» «Можно, только без глупостей. Учти, я уже при оружии». Верба лишь теперь заметила, что Никулин успел переодеться в неброский и, очевидно, богато оснащенный костюм. «Господи!» — вздохнула она. «Ну почему же все мужчины такие идиоты?» Потом приоткрыла дверь на лестничную клетку и крикнула в темноту на клацанье затвора. «Леха, позови Ясеня, пусть поднимается сюда». Когда в декабре случились выборы, и вся страна забурлила, заворчала, содрогаясь от новых неприятных ожиданий, несуразно политизируясь в канун Нового года и Рождественской недели, Белка, наконец, не выдержала и спросила у Кузьмина. — Женя, ну когда же ты дашь ход этим записям? — А откуда ты знаешь, что я не дал им хода? Такой был ответ. «Неужели?» — подумала Белка. А вскоре Кузьмина убили обычным способом из автомата, на улице, вместе с охраной. Белка не знала всех его дел, а потому и причина смерти должна была остаться тайной для нее. Но трудно, очень трудно было поверить, что это убийство никак не связано с ее кассетами. Снова она ждала ареста, обыска и пули из-за угла. И снова ничего не произошло. За два месяца Белка прижилась на новом месте, и теперь ее даже не уволили. Боялись, наверное. Никто ведь не знал, чем она связана с Потлатым и связана ли с кем-то еще. Правда, из совета директоров мягко так и ненавязчиво попросили. Да она и не возражала. А филиал за Белкой оставили, и даже Вольву с шофером, только охрану сняли. Был уже самый конец декабря, победа коммунистов ничего в реальной жизни не изменила. Разве что метро, на котором Белка теперь не ездила, подорожало почему-то в полтора раза. Ларионов продолжал мелькать по телевизору. Майкл давно подлечился и тихо занимался своей коммерцией. С Колечем общаться перестал. Белка, разумеется, тоже. Неожиданно ей позвонили из довольно крупного издательства и попросили разрешения на переиздание Михиной «Подземной империи». Мол, с возвращением на политическую арену красных книга вновь становится актуальной. Белка не без гордости дала им разрешение и договорилась о встрече на предмет обсуждения гонорара. Близился Новый год, и уже казалось, что все кошмары позади, что больше никого не убьют, и жизнь войдет, наконец-то, в нормальное русло. Но 30-го вечером в дверь позвонили. «Кто там?» — спросила Белка. «Я друг Евгения Кузьмина», — сообщили за двери. «А еще я хорошо знал вашего мужа Миху и Олега Зарайского». Чувствовался некоторый избыток информации, особенно в слове «Миха». Поэтому, прежде чем открыть, она вынула из стенного шкафа куртку, в кармане которой держала пистолет, и быстро надела ее. «Боже, какая глупость!» — подумалось тут же. «Ведь в квартире Рюшик, родители». Очень длинный и очень худощавый, лет 50 человек, шагнул через порог и сразу протянул ей красную книжечку. Прочла она немного, но зато самое главное — Федеральная служба безопасности. «Приплыли. Самое время открывать стрельбу». Но ФСБшник был какой-то очень неправильный. Он по-интеллигентски неловко переминался с ноги на ногу, щурился, виновато стряхивал на пол снег с рукавов простенькой курташки и, наконец, сказал: «Дорогая моя Белка, если ты хочешь жить, очень быстро доставай оригиналы пленок Шайтана и Зарайского, одевайся и поехали. Если мы прямо сейчас не дадим их послушать кое-кому, уже завтра утром господин высокий шеф Ларионов, сотоварищи, может въехать в Кремль на танке. Собирайся, Белка». Рюшик уже стоял рядом с матерью, хватая ее за рукав и монотонно повторяя: «Мам, ну мам». И родители вышли из комнаты, услышав незнакомый голос. Остановились в дверях и робко сказали почти одновременно: «Здравствуйте». Кот Степан пришельца воспринял спокойно, очень мирно урчал и терся Белке об ноги. «А как же они?» — спросила Белка. «Им уже оформлены загранпаспорта», — не совсем понятно объяснил интеллигентный чекист, напоминавший больше врача или профессора университета. «Даже на кота справка есть. Я все потом объясню, Белочка, ну некогда же». «Некогда сейчас, кассеты давай, ради бога!» И Белка полезла на антресоли.